Я была молода и наивна. Да, теперь ты куда опытней, — сказал он с горечью. Поскольку Хосе надо создавать прелестных цыганят, роль трупа отводится мне. Молчи. Что за мерзкие шутки? Казалось, ее набухшие лиловые глаза чернильными каплями стекут на смуглые скулы. Прости, Мерседес, но я вовсе не шучу. И если тебе надо, не мучай меня, Мигель, — попросила она. Давай говорить серьезно. Пусть Хосе соберет больше наград. Клифтон раздует до небес его победу, и дело сделано. Нет, — твердо сказал Бергамин. Так мы не проведем ни публику, ни Клифтона при всей его доверчивости. Имей в виду, здесь замешана литература. Ты же сама говорила. И он мгновенно почует любую фальшь. Ушами, хвостами и копытами не отделаться. Нужна кровь моя и Хосе, чтобы Клифтон поверил. Лишь пройдя по самому краю, на волос от гибели, мы выиграем игру. Испанскую публику вокруг пальца не обведешь. Но сработает Клифтон. Ему верит больше, чем собственным глазам. Его страх за Орантеса, его волнение, его несправедливость ко мне — гарантия правды происходящего. Но у нас все получится, только если Орантес будет с нами. А ты сомневаешься? Захочет ли он обмануть своего друга? В каком веке ты живешь, дорогой? Неужели он согласился? Он в восторге! Надуть гринго — это мечта каждого испанца, и уж подавно каждого цыгана. И ему совсем не жалко дядю. Назвав Клифтона не к месту дядей, Мигель выдал себя, сделка его коробила. Но Мерседес то ли не уловила, то ли пренебрегла его проговором. Я объяснила, что это будет самое счастливое лето в дядиной жизни. Он же никогда не видел ману-аману. Он вдосталь поволнуется, пошумит, отпразднует победу своего любимца и напишет замечательную книгу, которая прославит всех нас. Хосе хохотал и радовался, как дитя, когда я рисовала эту заманчивую картину. Кстати, он искренне расположен к дяде. От Хосе потребуются три вещи: возмущаться в присутствии дяди моими заработками и претензиями быть первым, на арене не зарываться и поэффектнее убить последнего быка, когда со мной будет покончено. «Я думаю, все это нетрудно», — заверила Мерседес, — «особенно первое». «И разок ему придется подставить зад под рога. Это хуже, но будет сделано». «А все-таки Хосе подонок», — подумал Мигель. «Красивый, милый, обаятельный, храбрый, веселый подонок. Но я его люблю. Мне следовало бы ненавидеть его из-за Мерседес. Но я его люблю. Ему принадлежит сон Мерседес, ее ночное дыхание, ее стоны, ее тайны, вся ее незримая жизнь». И этим он драгоценен для меня. Ты очень любишь Хосе? Конечно. Он мой муж. Ты же не можешь быть моим мужем? Это ужасно, Мерседес, вырвалось у Бергамина. Хорошее признание для молодожена. Но успокойся, Мигель. Так лучше для нас обоих. Я бы убила тебя в первую же брачную ночь. «За что?» «Ты слишком нравишься женщинам, это невыносимо. Я был бы верен тебе. Это не играет роли. Я бы все равно не выдержала. А разве Хосе не нравится женщинам?» «Нравится, но, конечно, не так. И он к ним совершенно равнодушен, видит только меня. И как же я ему за это благодарна!» Хосе мой, только мой, навсегда мой. Я могу делать с ним все, что захочу. Боже мой, — думала она, — если б можно было не сравнивать.